В начале мая группировка генерала Маймаевского внезапным ударом прорвала оборону 8-й Советской армии Южного фронта. 4 мая белогвардейцы заняли Луганск, где учинили дикую расправу над рабочими и ранеными красноармейцами. 7 мая в тылу Украинского фронта поднял мятеж Григорьев, начальник формируемой 6-й Украинской стрелковой дивизии. Мятеж быстро охватил огромный район от Кременчуга до Херсона. Одновременно заметно активизировали свои действия многочисленные банды в Полтавской, Подольской, Черниговской и Киевской губерниях. Григорьевцы силами 15 тысяч штыков, 40 орудий и 10 бронеплощадок захватили Екатеринослав, Золотоношу и устремились к Полтаве. 10 мая Совет обороны Украины объявил предателя евангелиста Григорьева вне закона и принял решительные меры по ликвидации мятежа. Против мятежников были брошены действующие части 1-й, 2-й, 3-й украинских советских армий, Днепровская военная флотилия, 6 оперативных войсковых групп и тыловые гарнизоны Харьковского военного округа. Общее командование этими силами осуществлял нарком внутренних дел Украины Ворошилов. К 17 мая советские войска повсеместно блокировали район мятежа. После недели упорных кровопролитных боев григорьевцы были разгромлены решительно и беспощадно. Однако борьба с Григорьевым негативно отразилась на военных действиях в Донбассе. Значительная часть сил 2-й Украинской Советской Армии на основании директивы Главного командования Красной Армии от 27 апреля 1919 года, переподчиненной командованию Южного фронта, отвлеченная на ликвидацию мятежа, не смогла своевременно оказать действенную помощь войскам фронта против белогвардейцев. Связь с армией командования Южного фронта установила только 20 мая. К этому моменту противник сумел сосредоточить против правого крыла и центра фронта до 70 тысяч штыков и сабель, а на левом крыле Южного фронта в сражение была введена свежая кавказская армия генерала Врангеля численностью 25-30 тысяч штыков и сабель. Имея почти двойное превосходство в силах, белогвардейцы захватили инициативу и перешли в решительное наступление по всему фронту. К первым числам июня все войска Южного фронта оказались в крайне тяжелом положении. Противник продолжал прочно удерживать инициативу. 6 армий Южного фронта, действуя разрозненно, с упорными боями отходили на новые рубежи в расходящихся направлениях. 2-я Украинская Советская Армия на запад, на Екатеринославском направлении, 13-я на северо-запад, Купянску, 8-я на север, на Воронежском направлении, 9-я на северо-восток, на Балашовском направлении, 10-я на северо-восток, на Царицынском направлении, 11-я отдельная армия отходила к Астрахани. В эти тревожные дни в Мелитополе был объявлен набор добровольцев в Красную армию. На улицах города появились воззвания и плакаты. На плакатах, изготовленные местной художественной артелью, был изображен изможденный персонаж в красноармейской форме, которого душил свирепый мордоворот в золотых погонах. «Товарищ, помоги братьям по классу!» гласила подпись. Однако пункт записи добровольцев, расположенный в здании ревкома, оставался пустым. Городские обыватели к воззваниям и красочным плакатам отнеслись равнодушно. Оказать помощь братьям по классу изъявило желание с десяток человек, среди них парочка лохматых студентов-недоучек, несколько темных личностей, похожих на уголовников, и двое-трое хитрых мужичков из пригородных сел. Все эти дни Игнат Булыга, председатель комиссии по приему добровольцев, был мрачнее тучи. «Сволочи! Думают, что на печках отсидятся!» цедил в адрес обывателей хмурый председатель и зло добавлял. «Ничего, кадеты придут, они вам дадут прочухаться». В свою очередь, предревкома Лев Шлейман был настроен более оптимистично. «Энергичный, энергичный действуйте, товарищ Булыга! Сильнее налегайте на агитацию среди масс, верьте в силу революционного слова!» Всякий раз, заглядывая в комиссию, требовал кучерявый Шлейман, а завидев помещение Павла Судоплатова, тут же указывал: «Вот у вас мальчик без дела околачивается, иди, мальчик, расклей в городе пачку воззваний!» «Не пролетарская личность этот Шлейман», — после ухода предревкома неприязненно замечал Булыга. «Я ему толкую, мол, добровольцев надо среди рабочих набирать, а он ставку на обывателей и гнилых интеллигентов делает, дескать, их тоже следует в вооруженную борьбу вовлекать. Не мешало бы об этом товарищам из ЧК сигнал дать». «Не помешает, это никогда не помешает», — соглашались с ним члены комиссии, старые пролетарии. В середине июня под Мелитополем упруго загремела артиллерийская канонада. Через город потянулись отступающие части 2-й украинской советской армии. Бойцы шли без строя, смертельно уставшие, многие в кровавых бинтах и грязной, изодранной форме. Некоторые из них срывали свою злость на мелитопольцах интеллигентного вида. Нервные бойцы под одобрительные реплики из рядов отступающих кулаками и прикладами избивали подвернувшихся под горячую руку горожан. На подводах везли раненых красноармейцев. Одни лежали с закрытыми глазами, безучастные ко всему, другие стонали, плакали и материли остановившихся возниц. «Трогай, шкура, чего стал? Золотопогонным нас оставить хочешь?» Рысью шла конница, с грохотом проносились тачанки и артиллерийские упряжки. Пара медлительных валов тащила заглохший броневик. «Цоп, цоп, цобе!» подгонял животных водитель бронемашины, одетый, несмотря на жару, в кожаные краги, тужурку и галифе. Днем 26 июня из города вместе с отступающими красными войсками уходил рабочий отряд под командованием Игната Булыги. Рабочие в ожидании команды толпились во дворе механических мастерских. Тут же сгрудились члены их семей. Слышался негромкий говор, слова прощания, плач. В прокуренном кабинете бывшего владельца мастерских командир отряда кричал в телефонную трубку. «Что?» «Говори, товарищ, громче, не слышу». «Разоблачили, говоришь? К стенке шкуру». «Что, уже поставили? Это хорошо». «Хорошо, говорю». Закончив разговор, Игнат Васильевич обвел присутствующих в кабинете суровым взглядом и сообщил: «ЧК проверили наш сигнал. Шлейман, товарищи, оказался матерой контрой, замаскировавшимся эсдеком. Чекисты вывели врага на чистую воду». Затем он обратился к Павлу Судоплатову. «Ну, Павлуша, давай прощаться. Мы сейчас выступаем. Встретимся, когда разобьем белокопытых». «Игнат Васильевич, я с вами», — твердо сказал мальчик. Рабочие, находившиеся в кабинете, менялись репликами. «Мало еще воевать», — произнес Федор Друзь, молодой парень, жестянщик. «Ничего не мало, в разведку ходить в самый раз. Кто на ребенка внимание обратит?» — отметил Андрей Николаев, старейший рабочий мастерских. «Патроны подносить тоже сгодится», — поддакнул ему кузнец Быкодоров. Слово взял Игнат Булыга. Он поднялся из-за стола с увлажнившимися глазами и торжественно произнес, указывая на Павла Судоплатова: «Вот пример нам, товарищи пролетарии, как нужно любить советскую власть. Ему бы в бабки играть, а он жизнь свою за нашу Любушку отдать готов. Молодец, товарищ Судоплатов! Зачисляю тебя полноправным бойцом Мелитопольского рабочего отряда». «Вот это по-нашенски, по-пролетарски», — одобрили решение командира присутствующие, а старик Николаев расчувствовался настолько, что даже не смог сдержать бурных рыданий. Позже Павел Анатольевич напишет в своей автобиографии: Я, до этого дважды удиравший из дома с целью поступления в Красную армию, решил еще раз попытать счастье и снова удрал из дома. На этот раз я ушел из города вместе с уходящими мелитопольскими рабочими. В километрах в 30 от города, в селе Веселое, комиссар сделал было попытку вернуть меня домой, но из этого ничего не получилось. Я удрал и от него в роту, и бойцы оставили меня у себя». Так дошел вместе с рабочими до города Никополя Запорожской области. В этом городе началось формирование первого мелитопольского рабоче-крестьянского полка, основу которого составили рабочие мелитопольцы. Вскоре полк вошел в состав 5-й Заднепровской дивизии и был переименован в 1-й ударный полк. В одной из стрелковых рот полка, где командиром был Игнат Булыга, служил и Павел Судоплатов. В районе Карнауховских хуторов первый ударный полк столкнулся с частями 3-го кубанского казачьего корпуса противника и потерпел сокрушительное поражение. Казачья сотня зашла в тыл полка и, развернувшись в лаву, обрушилась на плохо обученных красноармейцев. Не выдержав стремительного удара, красные обратились в паническое бегство. Вместе со всеми бежал и Павел Судоплатов. Сзади их неотвратимо настигал конский топот, гиканье и свист казаков. На глазах Павла лихой кубанец шашкой снес голову жестянщику Друзю. От неминуемой смерти Судоплатова спасло то, что он с группой красноармейцев успел ссыпаться в глубокую вымоину, поросшую густым ивняком. Казаки, увлеченные преследованием основной массы бегущих, не останавливаясь, проскакали мимо их убежища. До слуха притаившихся бойцов донеслась беспорядочная стрельба и дикие вопли. В степи пошла безжалостная рубка отступающих. «Товарищ, ляг и замри!» — деревянным голосом сказал старик Николаев. «Авось пронесет!» Но вскоре вокруг вымоины послышался конский топот и вряцанье оружия. «Вот здесь, в этой ямине они сховались!» — прозвучало наверху. Кто-то крикнул. «Эй! Совдепия! Сдавайся, иначе всех перебьем!» Следом на дно упала ручная граната и оглушительно взорвалась. «Все, хана нам, надо сдаваться!» — прохрипел Николаев. «Ах ты, контра замшелая!» — сказал кузнец Быкадоров и взвел курок нагана. На кузнеца навалилось несколько дюжих бойцов, обезоружили и надавали ему крепких тумаков. «Правильно, братцы, так его так!» — одобрил их действия Николаев и закричал. «Не стреляйте! Сдаемся!» Красноармейцы, цепляясь за ивовые кусты, неуклюже полезли из вымоины. Наверху они бросали винтовки и сбивались в плотную группу, с опаской посматривая на казаков. Последним вылез избитый в кровь Быкадоров. «Ходи веселей, голодранец!» — прикрикнул конный Харунжий и, привстав в стременах, вытянул его нагайкой. Казаки, опьяненные легкой победой, были настроены неагрессивно. Вместо жестокой расправы над красноармейцами они погнали пленных в Карнауховские хутора, где заперли в каком-то сарае. «Что делать, товарищи?» — спросил Николаев, оглядывая крепкие стены строения. «Шволочи вы, а не товарищи! Все шубы меня вышибли!» — прошамкал из дальнего угла Быкадоров.